Глава 10. О заработной плате и прибылях при различных применениях труда и капитала. Как бы ни были различны применения труда и капитала в какой-нибудь местности, совокупность выгод и невыгод должна быть одинакова или стремиться к равенству во всех этих применениях. Так, если в какой-нибудь области одно занятие было бы явно выгоднее или явно менее выгодно, чем все остальные, то в первом случае его освоило бы, а в другом случае от него отхлынуло бы столько народа, что выгоды этого занятия быстро пришли бы в равновесие с выгодами всех других. По крайней мере, так было бы в обществе, где господствовал бы естественный порядок вещей, где все пользовались бы полной свободой действий и где каждый мог бы выбирать себе занятие, которое ему больше по вкусу, и менять его на другое так часто, как ему бы вздумалось. Личная выгода в таком случае побуждала бы каждого искать себе выгодные занятия и отказываться от тех, которые он считал бы для себя невыгодными. В действительности заработная плата и денежная прибыль во всех государствах Европы чрезвычайно различны, исходя из различий в размещениях труда и капитала. Но это различие зависит частью от некоторых связанных с самими этими размещениями обстоятельств, которые в действительности или только в воображении людей восполняют недостаточность денежной выгоды в одних и уравновешивают слишком большое вознаграждение в других, частью же от вмешательства правительств, которые нигде в Европе не допускают совершенно свободного движения жизни. Отдел первый. Различия, проистекающие из самого свойства занятий. Сколько я мог заметить, главное обстоятельство, восполняющее недостаточность денежной выгоды в одних промыслах и уравновешивающее слишком большое вознаграждение в других, бывают пяти родов. Первый. Приятность или неприятность самих занятий. Второй. Легкость и дешевизна, или, напротив, трудность и дороговизна обучения. Третий. Постоянство или непостоянство занятия промыслов. Четвертый. Больше или меньшее доверие, требуемое от лица, занимающегося промыслом. Пятый. Вероятность или невероятность достижения успеха. Во-первых, заработная плата изменяется, смотря по тому, легко или трудно, опрятно или неопрятно, почетно или презренно само занятие. Так портной почти везде в среднем годовом итоге получает меньше, нежели ткач, ибо работа его легче. Ткач получает меньше, чем кузнец. Работа первого не всегда легче, но зато она гораздо опрятнее. Кузнец, хотя он и ремесленник, редко зарабатывает за 12 часов труда столько, сколько зарабатывает в течение 8 часов рудокоп в шахтах, несмотря на то, что тот простой паденщик. Работа кузнеца все-таки не так неопрятна, она менее опасна и производится на поверхности земли и при дневном свете. Уважение, которым пользуются более почетные занятия, является существенной частью оплаты в них труда. Что же касается денежного вознаграждения, то эти занятия при прочих разных условиях оплачиваются, как я сейчас объясню, слишком мало.